Основание Москвы. Исторический очерк. Эпиграфы. Хочется знать старину, какова бы ни была она, даже и чужую, а своя еще милее. Карамзин. Как начиналась, матушка, каменна Москва. Старинная русская песня. Начало Москвы, к сожалению, достоверно неизвестно. По пантеону российских государей, Москва основана в 880 году, то есть в конце 9 столетия. Примечание. Пантеон российских государей, том 1, страница 6. Конец примечания. В этом году Олег, еще не блюститель Игорева престола, но князь Урманский, пришел будто бы на Москву-реку, которая тогда называлась Смородиной или Самородинкой, и заложил там при устье речки Неглинной городок, назвав его по имени реки Москвы. Примечание. Урманская область. Область Верменландия в Швеции. Конец примечания. Затем в течение 267 лет о Москве ничего не известно. Известной она начинает быть с 1147 года. В этом году князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий, мономах, роскошно угощал в ней своего друга и союзника князя Святослава Олеговича Северского, а также и других князей, Марта 28-го. В то время Москва была еще простым поселением, состоявшим во владении некоего знаменитого и богатого человека Степана Ивановича Кучко и именовалась Кучковым. По отечественным достопамятностям дом этого полубаснословного Кучко находился будто бы близ нынешних Чистых прудов, а где Кремль, шумел дремучий бор, и там, где теперь церковь Спаса Преображения Господня, Спас на Бору, жил некий пустынник Букал, а на Крутицах человек мудрый Подон, родом римлянин. Примечание. Отечественные достопамятности, часть 3, страница 7. Конец примечания. Кучковых селений было 6. Воробьева, Симонова, Высоцкая, Кулишки, Кудрина и Сущева. Примечание. Между новгородскими земцами в летописях часто встречается имя Кучко. Поэтому можно предполагать, что Степан Кучко был выходец из Новгорода. Кучково именовалось еще Куцковым. В Москве долгое время было урочище Кучково поле. Оно простиралось от нынешней Лубянки до Сретенских ворот земляного города на Большой Владимирской дороге, которая тогда шла по нынешней Сретенской улице. С основанием в 1395 году Сретенского монастыря название Кучково поле почти исчезло. Конец примечания. Далее повествуется, что князь Юрий влюбился будто бы в жену Кучки, и, будучи оскорблен какими-то его поступками, казнил его и все его имущество причислил к своим великокняжеским владениям. Москву возобновил, а сына своего Андрея женил на дочери боярина. Это случилось в 1156 году во время проезда князя Юрия через селение Кучки во Владимир из Киева, где он был уже великим князем. Андрей Юрич затем основал свое великое княжество Владимирское на Клязьме, 1158 год, вдали от Киева, в северо-восточной части России, и Москва стала одним из младших городов Суздальской области, но в то же время составляла как бы сборное место для проходивших через нее ополчений, потому что князья и воеводы Владимирские, Новгородские, Рязанские и Черниговские сходились в нее со своими войсками, направляясь в разные стороны обширной удельной России. Но великие князья в ней не жили, а находилась она во владении князя Суздальского, то есть наследников Юрия Долгорукова, по наследству переходя до великого князя Всеволода Юрьевича Долгорукова, прозванием «Большое гнездо». Владимир Всеволодович, сын Всеволода Юрьевича, первый из князей основал в Москве свое жилище, но был изгнан из нее братом своим, Юрием Всеволодовичем. В это время Москва была уже довольно велика и сильна, имела свое войско для защиты, но тем не менее подвергалась той же участи, как и другие города русские при нашествии Батыя с татарами, 1238 год. Москва впервые узрела врагов и впервые была со всеми своими окрестными слободами обращена в пепел. Кроме этого первого погрома, в продолжении долгого времени Москва претерпевала разные несчастные для нее крушения и неоднократно была сожигаема и разоряема татарами. Так она была сожжена во второе нашествие Батыя и потом братом татарского хана Дюденя при великом князе Владимирском Андрее Александровиче, сыне Александра Невского. Примечание. В 1293 году. Конец примечания. Но судьба, видимо, хранила Москву, не допустила ее погибнуть в пепле и ничтожестве, но приуготовляла ее к славе и знаменитости. Слава эта, наконец, наступила, хотя и скромно и незаметно для современников, тяготившихся под игом татар и постоянно враждовавших между собою. По разделу с братьями в 1282 году один из сыновей великого князя Владимирского и всея Руси Александра Ярославича Невского, Даниил Александрович, получил в удел Москву. Примечание. Великий князь Александр Невский и сын его Даниил причислены православной церковью к лику святых. Празднуется Александр Невский 23 ноября, Даниил 4 марта. Конец примечания. По получении этого надела Даниил Александрович немедленно должен был выступать с москвичами и новгородцами на брата своего Андрея, князя Городецкого, с которым, однако, до боя не дошло, и в 5 верстах от города Дмитрова был заключен мир. После 9-летнего мирного правления в Москве князь Даниил дружелюбно впустил татар в свою Москву и видел, как она была разграблена ими. Через 3 года с вокнежением брата Андрея на столе Владимирском начал искать независимости и принял титул князя Московского в 1296 году. И с этих пор Москва в системе северных русских владений стала пользоваться некоторой политической значительностью. Присоединив к своему княжеству Переславль-Залесский и еще другие области, князь Даниил приготовил Москву быть столицей Великого княжества. Храбрый, разумный и любимый своим народом, князь Даниил Александрович был настоящей причиной украшения и распространения Москвы. Он учредил в Москве оборонительное войско, 1300 год, положил основание Кремлю и построил несколько церквей и монастырей, в числе которых Данилов монастырь, церковь во имя Преображения Господня под сенью дремучего бора, Спас на Бору, и церковь во имя Михаила Архангела, Архангельский собор. Примечание. Обе церкви были деревянные, дубовые. Конец примечания. Этот кроткий и миролюбивый князь умер схимником 4 марта 1303 года и погребен, по его желанию, на погосте, устроенной им обители. Примечание. Тело его, найденное там нетленным 30 августа 1652 года, положено открытыми мощами в серебряной раке внутри соборного храма Даниловского монастыря. Конец примечания. В это время город Владимир по имени только представлял главу великого княжения. Резиденция находилась в Твери, которую перенес туда великий князь Михаил Ярославич. Примечание. В его правление 1319 год, родился святой Сергий. Конец примечания. Старший сын Даниила Александровича, Юрий, вступив на великокняжеский престол, преимущественно оказывал уважение к Москве и, вероятно, проживал в ней, так как о пребывании его во Владимире нигде нет известий. Умер в 1325 году. При этом князь святой митрополит Петр из Владимира переселился в Москву. Это было в 1321 году. В следующем году уже в княжение Дмитрия Михайловича, грозные очи, святой Петр окончательно перенес кафедру из Владимира в Москву к сыну Даниила Иоанну по прозванию Калита. Примечание: Калитой он прозван потому, что для подания нищим милостыни всегда носил при себе суму или калиту с деньгами. Конец примечания. Через три года, 1325 год, в Москве была заложена первая каменная церковь, Успенский собор, обрушившийся неоконченным. По удалении с великокняжеского престола великого князя Александра Михайловича Иоанн Калита получил от татарского хана грамоту на великокняжение, но княжить во Владимир не поехал, оставшись в отчине своей в Москве. Это было в 1328 году зимой. С этого именно года Москва, как место пребывания великого князя и митрополита, и как главный город удела, сделалась столицей России. С этого же времени бояре и прочие подданные других княжеств, более всего тверитяне, долго перед тем спорившие с Москвой о первенстве, привлеченные льготами и милостями Иоанна, стали переходить на постоянное жительство в Москву. Москва быстро начала преобразовываться, улучшаться и расти. Снова был заложен Успенский собор 4 августа 1336 года. Причем святой митрополит Петр изрек, обращаясь к великому князю, вдохновенно прозревая будущую славу и знаменитость Москвы: «Если ты воздвигнешь храм, достойный Богоматери, то будешь славнее всех иных князей, и род твой возвеличится, кости мои останутся в Семграде, святители захотят обитать воном, и руки его взыдут на плечи врагов своих». Примечание. По храму Успения Москву истори называли «Дом Пресвятой Богородицы». Конец примечания. Еще ранее Успенского собора, а именно в 1333 году, в возблагодарение за избавление Москвы и всей России от бывшего в 1332 году голода, Иоанн Данилыч заложил собор во имя святого архангела Михаила и вместо деревянной церкви Спаса Преображения Господня построил каменную. Около нее сделан был монастырь и переведен потом далее, когда место это понадобилось под великокняжеские палаты, и назван Новоспасским. Калита же вторично построил деревянный Кремль и укрепил его обрубами, землей и камнями. Им же были построены и другие церкви. Симеон Иоанныч, прозванный Гордым, еще более украсил Москву посредством уже своих мастеров, зодчих и ваятелей. При нем русским мастером Борискою отлиты три колокола, один большой и два малых. Но при нем Москву поразило страшное несчастье, моровая язва под названием «Черной смерти». От нее погибло более трети московских жителей, и от нее же умер и сам великий князь. 1353 год. Короткое правление Иоанна Иоанновича, сына Калиты, принесло Москве значительное облегчение. Молитвами святого митрополита Алексия была исцелена от слепоты татарская царица Тайдула, мать хана Чанибека, и потому был сокращен тяжелый татарский налог. Это было весьма немаловажным явлением для угнетенного народа. Примечание. Святой Алексий поставлен митрополитом всея Руси в 1354 году. В это же время началось значение, основанной святым Сергием Троицко-Сергиевской лавры, освященной при великом князе Симеоне Гордом, 1340 год. Конец примечания. Иоанн Иоаннович оставил наследником малолетнего сына своего Димитрия. Воспользовавшись этим, Владимирский и Нижегородский князь Дмитрий Константинович захватил Великокняжеский престол и хотел было снова сделать столицу Владимир. Москва была ему ненавистна, и он намеревался вовсе даже уничтожить значение Москвы с тем, чтобы раз и навсегда утвердить столицу Руси во Владимире и свой род на Владимирском престоле. Намерение его не удалось. После двухлетнего правления во Владимире он должен был уступить Великокняжеский престол своему племяннику Димитрию, а преимущество Москвы над прочими русскими городами утвердилось уже навсегда. Дмитрий Иоаннович, впоследствии Донской, желая оградить Москву от нападения татарских орд, построил вместо деревянной каменную стену, послужившую довольно прочной защитой от нападения врагов. Примечание. Деревянная стена сгорела во время Большого пожара в 1365 году. Конец примечания. Она начата постройкой в 1367 году и в 1369 году, при втором нашествии литовцев, сослужила уже Москве службу. Литовцы были отражены, и под Москвой был заключен мир. Москва в это время разделялась на 5 частей. Кремль, или крепость, Китай, или средний город, Посад, что впоследствии Белый город, Заречье, отделявшееся рекой от города часть Москвы, и Загородье, что впоследствии Земляной город. В правление Дмитрия Ивановича в Москве много сделано татарами варварских опустошений, но тем не менее одолеть Москву и уничтожить ее уже никто не был в силах. Разоренная и опустошенная, она снова возрождалась и снова готова была дать всякому врагу жестокий отпор. При Дмитрии Иоанновиче построены в Москве монастыри Чудов, Андроньев, Симонов, а Вознесенской девичий основан супругой его Евдокией. Страшное нашествие Тамерлана в 1395 году при великом князе Василии Дмитриевиче не разорило Москвы, хотя почти вся Россия была опустошена. Великий князь хотел сражаться с Тамерланом, но жители московские, надеясь более на помощь Божию, чем на свою силу, с торжеством принесли из Владимира в Москву икону Богоматери. С горячим усердием и слезами встретили они ее на Кучковом поле, молились и внесли в Успенский собор. Милосердие Божие спасло столицу. Тамерлан остановил толпы подвластных ему ордынцев, долго думал и не тронул Москвы. Благодарность Всевышнему и в незабвенную память для потомства москвитяне установили на 26 числа августа праздник Сретения Богоматери, и на поле Кучковом построен Сретенский монастырь. Примечание. На Кучковом поле ранее производились казни преступников. Конец примечания. При князе же Василии Дмитриевиче начали укреплять Посад рвом от Кучкова поля до реки Москвы. При нем же появились в Москве первые пушки и начали приготовлять порох, от которого по неосторожности в 1400 году сгорело много домов. В 1406 году умер Тамерлан. Ему наследовал хан Едигей, тотчас же явившийся опустошать Россию. Он приблизился и к Москве, став табором в селе Коломенском. Москвичи готовились к защите, употребив впервые при обороне пушки. Испугался ли хан этого нового орудия, или просто что-либо другое помешало ему, но он взял с москвичей 3000 рублей откупу и удалился. 1408 год. Ранее перед этим на Великокняжеском дворе поставлены были первые боевые часы, сделанные монахом Афонской горы Лазарем. А через 5 лет после нашествия Едигея, 1414 год, совершилось разделение российской иерархии на митрополии Московскую и Киевскую. Примечание. Московский Фотий, Киевский Григорий. Конец примечания. Правление великого князя Василия Дмитриевича было вообще не особенно счастливо. Были повсеместные мор и голод. Само собой разумеется, что не миновало этих бедствий и Москва. В последующее княжение Василия Васильевича Темного, первое княжение, для Москвы, собственно, ничего особенного не совершилось. Но на севере России, на Соловецком острове, святой Саватий, прибыв с Валаама, водрузил крест, поставил себе келью и тем положил основание Соловецкой обители, 1429 год. Удалившийся с великокняжеского престола Василия Юрий Дмитриевич впервые разрешил построить в Москве частный каменный дом. До того, кроме церквей и городских стен, каменных домов не строили. Это был дом архиепископа Евфимия, 1433 год. Во второй раз вступил на престол великокняжеской Василий Темный. В это вторичное княжение Василия Москве и всей России угрожала уния. Ее принял во Флоренции митрополит Исидор, родом словак, за что и был низложен в 1441 году. Через 4 года после этого события страшный пожар опустошил Кремль. Все деревянные строения сгорели, а каменные развалились от жара. 1445 год. В третье правление, после Шемяки, Василия Темного, татары напали на Москву и сожгли посад. Москвичи сразились, отбили врагов, которые, будучи гонимы каким-то сверхъестественным страхом, бежали, оставив даже и свои обозы. В это же княжение покорена Вятка, существовавшая независимо 278 лет. И было последнее, 1450 год, сражение между удельными князьями на Руси. При великом князе Иоанне III Васильевиче, прозванном собирателем земли русской, в Москву от хана Ахмета явились послы для получения дани, призывая и самого князя в Орду для поставления, как то бывало прежде. Но неустрашимый князь таковым обыкновением пренебрег, басму с ханским изображением попрал, послов побил и одного из них отпустил в Орду с презрительным отказом, что та курица умерла, которая носила татарам золотые яйца. Примечание. На басме грамоте изображался портрет хана. Это изображение при всякой перемене великих князей татарские послы привозили в Россию. Русские же князья в знак почтения должны были встречать басму преклонением. Татарские послы обыкновенно останавливались в урочище Болвановке, где их и встречали князья. Василий, вызвав послов с Болвановки, разбил ханское изображение и стоптал его ногами. Затем на месте посольских дворов князь приказал построить церковь во имя Всемилостивого Спаса, которая известна под названием «Преображение Господня на Болвановке». Конец примечания. Хан был раздражен до неистовства, двинул свои полчища на Россию, но везде с успехом был отражаем. Присоединены были к московскому государству Новгород, Тверь, и совершилось первое покорение Казани. Свержено было татарское иго, 1480 год. После брака с греческой царевной Софьей Палеолог великий князь принял герб Византийской империи – черного двуглавого орла. Впервые учреждена была полиция в Москве. Открыты серебряные и медные руды в окрестностях Печоры. Указано начинать год вместо 1 марта с 1 сентября. Изданы законы под названием «Судебник Иоанна III». Начали отливать пушки. Для украшения Москвы он вызвал греческих и итальянских зодчих и воздвигнул вновь Успенской, Благовещенской и Архангельской соборы. Примечание. Марк Фрязин, Фьорванти, Аристотель и другие. Конец примечания. Древний монастырь Спаса на Бору перевел на Крутицы, церковь обращена в соборную, а кельи, бывшие вокруг нее, сломаны. Построена грановитая палата. Вновь воздвигнуты кремлевские стены с великолепными башнями. Около Кремля сломаны все наружные строения и запрещено ближе 109 сажен к стенам его строить городские здания. Гражданам Москвы еще раз было разрешено строить каменные дома. Разрешением этим тотчас же воспользовались боярин Образцов и митрополит Зосима. Они построили каменные дома, чему последовали и прочие богатые жители Москвы. Примечание. Образцов в 1485 году, Зосима в 1493 году. Конец примечания. Славное княжение Иоанна III Васильевича было, однако же, омрачено таким несчастьем для москвичей, которое больше не повторялось. В 1471 году в Москве было землетрясение, и, понятно, навело на жителей необыкновенный ужас. Повторялись тоже и пожары, зло, которое долго еще и впоследствии не оставляло Москвы. Невзирая на эти несчастья, при великом князе Василии III Иоанновиче, то есть в начале XVI столетия, Москва была уже весьма знаменита, и в ней считалось более 100 тысяч жителей и до 41 тысячи домов, причем каменные дома были уже и на посаде. Кремль назывался городом. Речка Неглинка была запружена и наполняла водой кремлевский ров, выложенный кирпичом. На посаде было множество садов, на реке Яузе мельниц, а гостинный двор, окруженный каменной стеной, находился в Китай-городе. Этот великий князь, назвавшись царем, принял титул царя и самодержца всея Руси. При нем основана была Тула. Взяты Псков, Смоленск, Рязань и учреждена Макарьевская ярмарка, так тесно связавшая Москву с Востоком. 1524 год. В следующем году началась стройка Новодевичьего монастыря. Во время царя Иоанна Васильевича Грозного в 1535 году большое пространство Китай-города обнесено новой каменной стеной, начиная от Кремля, неправильным полукругом с четырьмя воротами. Но два ужасные бедствия, испытанные Москвой, стену эту до основания разорили. Пожар в 1547 году, три раза начинавшийся, опустошил Кремль, Китай-город и почти все посады, причем более 2000 человек сделались жертвой пламени. В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей, воспользовавшись оплошностью русских, приблизился к Москве. Царь из Москвы уехал. Воеводы хотели защищаться, но татары зажгли город, и через 3 часа все воспламенилось и погибло. Целы остались одни городские стены. Сам хан ужаснулся при виде пылающей Москвы и удалился. Во время этого пожара погибло более 120 тысяч воинов и граждан московских. Девлет-Гирей, возгордясь своей удачей, через посланных к царю послов требовал дани. Но царь приказал некоторым из них отрубить головы, а прочим отсек носы, губы, уши и отослал обратно к хану с подарком топора вместо дани. Однако ж после этого пожара Москва поправлялась медленно. Но царствование Иоанна Грозного было все же одним из замечательных царствований, положивших на Москву, а с ней и на всю Россию, печать особенного величия. Состоялся Первый Земский собор в Москве. Издан 100 глав. Совершилось первое приложение выборного начала. Покорены царства Казанское и Астраханское. Присоединена Сибирь. Начата торговля с англичанами. Учреждено бессменное войско стрельцов. Открыта первая типография и издана первая книга «Деяния святых апостолов». Построены Архангельск, Кунгур, Уфа. Башкиры приняты в русское подданство. Учредилось Донское казачество и совершенно много других нововведений. При нем же воздвигнут знаменитый храм Покрова в память завоевания Казанского царства, известный более под именем Василия Блаженного. В царствование Федора Иоанновича отдельная часть Москвы обнесена стеной из белого камня и получила в народе название «Белого города». Примечание. В 1587 году. Конец примечания. В 1589 году, по согласию бывшего тогда в Москве константинопольского патриарха Иеремии, учреждено в России патриаршество, на которое поставлен московский митрополит Иов. В 1592 году вся Москва со всеми ее посадами обнесена деревянной стеной. При Федоре Иоанновиче крымский хан Козы-Гирей вторгся в пределы России, проник до самой Москвы и намеревался ее осадить. Москва была спасена чудным образом. Пораженный каким-то страхом, Гирей бежал. В память этого события, на том месте, где татары имели свой стан, был построен Донской монастырь, названный по образу Богоматери, принесенному в дар донскими казаками князю Дмитрию Иоанновичу. Среди Кремля в 1600 году воздвиглась колокольня Ивана Великого. Она построена Борисом Годуновым с целью доставить жителям Москвы пособие во время страшного голода, постигшего тогда Москву и другие города России. С этой же целью предприняты были и другие сооружения и постройки городов – Белгорода, Оскола, Томска. Царь Борис выписал для Москвы иностранных докторов и открыл несколько аптек. При нем же закрепощены крестьяне и положено начало флоту. Были куплены два корабля в Любеке со всеми принадлежностями и даже с матросами. По его же повелению отлит громадный колокол – 10 тысяч пудов, перелитый впоследствии получивший в народе название «Царь колокола». Так называемое «смутное время на Руси», само собой разумеется, оставило на Москве свои ужасные следы. Москва была поджигаема, разоряема, жители были убиваемы десятками тысяч, но все это не пошатнуло значение Москвы, не уничтожило ее влияние как столицы. Напротив, все к Москве стремились. Все хотело захватить Москву как центр самостоятельности русского государства. Однако ж и в это несчастное для Москвы время строились дома, дворцы. Так построил себе дворец Лжедмитрий с огромными львами у крыльца, которые возбуждали ужас в москвичах и служили одной из причин недоверия к самозванцу. Шуйский приказал их разорить, построив себе скромный деревянный дворец в Кремле. Царствование Василия Ивановича Шуйского было одним из несчастнейших для Москвы и для всей России. При нем появился второй самозванец и укрепился под Москвой в Тушине. При нем же совершилась знаменитая осада поляками Троицко-Сергиевской лавры, столь доблестно отбитая осажденными. По удалении из престола царя Василия Иоанновича в Москве было почти полное безначалие, и никто не мог ручаться ни за свое имущество, ни за свою жизнь. Учрежденный тогда в Москве совет из знатнейших бояр ничего не значил. Москва была в руках поляков, и, казалось, слава ее померкла, и сама она готова была перейти в руки иноплеменников. Но на помощь Москве явились доблестные люди. Патриарх Гермоген, нижегородский гражданин Минин, князь Пожарский, и Москва, а с ней вся Россия, были спасены. С воцарением Михаила Федоровича все в Москве пришло в обычный порядок вещей, и Москва начала как бы вновь процветать. Полусгоревшая деревянная стена сломана и заменена земляным валом с 34 воротами, который окончен в 1618 году. Полуразрушенные церкви, дома и дворцы быстро исправлялись, принимая прежний свой вид, и как воспоминание о пребывании в столице врага, который был из нее изгнан в 1625 году князем Пожарским, был воздвигнут собор Пресвятой Богородицы Казанской. Царь Алексей Михайлович придал Москве еще более блеску и значение. Москва быстро украшалась и богатела, удивляя иностранцев своей обширностью, богатством церквей и множеством товаров, находившихся в гостином дворе. При нем возобновлено учрежденное Борисом Годуновым за иконоспасское училище, построен потешный дворец, и начали впервые бить в Москве свою серебряную монету. Любя науки и художества, царь Федор Алексеевич в свое краткое царствование тоже украсил Москву несколькими прекрасными зданиями, щедро улучшал за иконоспасское училище, утвердив его особым уставом, и уничтожил один из странных обычаев среди московских бояр, порождавший множество ссор и усобиц, местничество. Петр Великий, хотя и перенес столицу в Петербург, но воспитанный в Москве, получивший в ней впервые свои детские впечатления, он понимал ее значение для России и во все свое царствование обращал на Москву особенное внимание. В память стрелецкого Сухарева полка он построил башню, учредив в ней школу для мореплавания. В 1702 году начато в Москве построение арсенала и запрещено строить в Кремле деревянные здания. Учрежден военный госпиталь в Лефортове. Вызваны из разных государств ученые люди по всем отраслям знаний и поселены в предместье Москвы, составив отдельную слободу под названием «Немецкой». Разбит ботанический сад. Вообще, в царствование Петра Великого Москва начала походить более на европейский город, чем ранее, хотя это было и не особенно любо москвичам. В последующее затем царствование было окончено построение арсенала при Анне Иоанновне, основаны Московский университет и две гимназии для дворян и разночинцев при Елизавете Петровне, учрежден воспитательный дом в 1764 году при Екатерине II. При ней же учреждены в Москве многие богоугодные заведения, а в Кремле построено огромное здание для помещения правительствующего сената, межевой канцелярии, архива и других присутственных мест. Ее повелением от селения Мытищи в 18 верстах от Москвы в столицу проведена превосходная вода. Примечание. Впоследствии при императоре Николае Павловиче водопровод этот исправлен, а затем оттуда проведен новый водопровод. В настоящее время, как известно, сооружен оттуда же новый водопровод. Конец примечания. Берега речки Неглинной укреплены камнем и кирпичом. Стена Белого города разобрана, а потом срыт и земляной вал, превратившийся впоследствии в бульвары и проезды. Москву окружили так называемым камер-коллежским валом на 33,5 версты. Москва в это время разделялась на 20 частей, 88 кварталов и заключала 131 улицу, 471 переулок, 9 соборов, 24 монастыря, 325 церквей, 8426 каменных и деревянных домов и при них 1523 сада, более 11 тысяч лавок и магазинов, 233 завода, 147 фабрик и 216 953 жителя обоего пола. Нашествие Наполеона было одним из последних бедствий, постигших Москву. Все тогда гибло в пламени. Церкви, дома, великолепные здания, сады и обгорелые их остатки представляли унылый вид опустошения. По приказанию озлобленного неудачей Наполеона маршалом Мортье кремлевские здания были взорваны в 5 местах. Кремлевские стены во многих местах треснули. Повреждена была левая часть Ивановской колокольни и почти половина арсенала. Из 9158 домов уцелело только 2626, и то большей частью в предместьях города и в частях Мясницкой и Тверской, где имели пребывание неприятельские караулы. Казалось, что после подобного разрушения Москва долго не оправится и не придет в прежнее цветущее состояние. Но дело вышло наоборот. Сохранив прежние святыни, прежний исторический склад, Москва быстро начала застраиваться, начала быстро принимать тот грандиозный вид и по обширности, и по красоте, который так удивляет всех в нее приезжающих и который есть уже достояние новейшего времени. Но древняя Москва все же остается для нас дорога, как дорого нередко все, что прошло, что осталось только в воспоминании. «Что прошло, то будет мило», — сказал в одном из своих стихотворений незабвенный Пушкин. И это как нельзя более применимо к Москве, которая так богата своим историческим прошлым и так полна для всякого русского человека неотразимым обаянием. «Кто хочет знать Россию, побывай в Москве».